Мне сейчас не до собственной женитьбы. Отец, когда умирал, взял с меня слово, что я первым делом позабочусь о сестре. Мне надо Варвару выдать замуж достойно, с хорошим приданым. Вот на что ты намекаешь, хитрец, — погрозил пальцем великий князь. — Приданое тебе надо. Опасаешься, что дочка Поливанова бедная. Но ты забыл, что если я кому-то сватаю невесту, то уж и о приданом ее забочусь. Будет тебе поместье за боярышней, не сомневайся. Вам, молодым честолюбцам, надо благодарить судьбу, что живете в такое время, когда поместья и титулы выдаются за хорошую службу. А ведь кто знает, будут ли мои наследники иметь такую же возможность, да и такой нрав, чтобы отважных и верных слуг своих так льготить. Ну что ты молчишь, аль не рад? Или есть у тебя какая-то зазноба? Да нет, государь, такой, на которой хотел бы жениться, не имею. А может, жалко стало Ульяну Галтееву? По правде говоря, я думал, что Ульяна за своего брата не ответчица, но и особого рвения жениться на ней тоже никогда не испытывал. Вот и правильно, — строго заметил великий князь. Мало того, что она сестра разбойника, так еще и с лихими бабами знается. Что? Да, есть у меня сведения, что Ульяна и ее мать принимали в своем доме ворожей. Сейчас им обеим надлежит постричься в монахини и замаливать грехи. Максим понял, что женитьба на Ульяне для него теперь не более достижима, чем на какой-нибудь шамаханской царевне. И хотя раньше он не питал к возможной невесте особых чувств, однако теперь, когда она вдруг стала недоступной, в душе его поднялся необъяснимый протест. Ему захотелось хоть в этом быть свободным от государевой воли. Он представил Ульяну, запертой в монастыре, и тут же загорелся желанием познать ее тело до того, как оно скроется под монашеским платьем. Едва дождавшись окончания беседы в великокняжеских палатах, Максим поспешил к дому Галтеевых и даже не подумал о том, что его могут там увидеть и донести государю. Впрочем, никто важный или опасный не встретился ему по дороге. Лишь у самой калитки нужного дома наткнулся он на пристальный взгляд смазливой девчонки, шедшей по другой стороне улицы. Она показалась Максиму смутно знакомой, но он не обратил на это внимания. Между тем Лиза Шатнева, увидев князя, быстро нырнувшего в калитку Галтеевского дома, тут же поспешила к подруге, чтобы донести ей такую странную новость. Разумеется, ни Лиза, ни Любаша еще понятия не имели о выборе новой невесты для Максима Раздольского, а потому могли беспечно смеяться и сплетничать о его отношениях с Ульяной. Во дворе Галтеевых, казалось, сам воздух был пропитан тревогой. У опальных бояр отобрали поместье в пользу казны, а почти все домашние слуги, чувствуя теперь безнаказанность, покинули хозяев, которым не питали теплых чувств из-за их жестокости. Вдова боярина молилась в дальней комнате и винила в несчастье своем и своей дочери лютого разбойника Власа, который был ее пасынком, сыном боярина от первого брака. Ульяна, жалея брата, не проклинала его, но всю злобу свою сгоняла на оставшихся слугах. Когда Максим вошел во двор, то сразу же увидел растрепанную и гневную Ульяну, которая таскала за волосы сенную девушку. Жертва визжала и вырывалась, но вырваться ей вряд ли удалось, если бы не появление молодого князя. Едва Ульяна его увидела, как тотчас отпустила несчастную и, поправив свое платье, кинулась к Максиму со словами: «Что, господин мой, ты пришел посмеяться над нашим несчастьем? Так смейся же! Видишь, в каком мы теперь убожестве, а все по твоей вине». «Не по моей, сударыня», — строго заметил Максим. «Во всем виновата алчность твоего брата». Ульяна хотела еще что-то сказать, но, заметив странный огонь в глазах Максима, промолчала и уставилась на него неподвижным взглядом. Он вдруг схватил ее за руку и быстро потащил в дом. Она не сопротивлялась, покорно шла за ним. «Где тут твоя опочивальня?» — спросил он хриплым голосом. «Вот сюда», — прошептала Ульяна и, потянув Максима в раскрытую дверь, затем быстро оглянулась,